Громко засопев, Анна недовольно уставилась на отца. Еще никогда прежде ей не доводилось ощущать себя настолько слабой и беспомощной. «Ты хотела разорвать дистанцию и сменить подход. Хорошая идея, но слабая реализация. Не сумев задержать меня атакой, ты замешкалась и допустила ошибки. Во-первых, двинулась не в ту сторону. Во-вторых, не уследила за моей ведущей в тот момент ногой и попалась на простейшую подножку», — начал поучительно объяснять Кай. «После этого тебе следовало бы использовать падение и кувырнуться, но ты осталась на месте и ударила ногой в сторону моего клинка. Однако ты мечник, а не рукопашный боец. Ты не можешь блокировать оружие конечностями. Если бы использовала защитные техники, то заблокировала бы», — пробурчала поднявшаяся девушка. «Твоя основная защита – это собственные движения, а не покров и прочие умения. Будешь надеяться только на них, и рано или поздно серьезно поплатишься за это. Пока ты мастер, твоя защита будет выдерживать многие атаки равных противников, но что насчет божественного уровня? Там все совсем наоборот. За редким исключением, мощь наших ударов гораздо выше, чем мощь нашей же защиты». На это Анне уже нечего было ответить. «Откуда ты знал, что я двинусь в ту сторону и направлю туда ногу? Ты же заранее поставил подножку. Наблюдение, анализ и опыт. Ты сама пока этого не осознаешь, но уже в тот момент подсознательно решила двигаться именно вправо. Я заметил это и подставил ногу, но оставил тебе возможность среагировать». От этих слов Анна только сильнее нахмурилась. «Пожелай того, отец, и она проиграла бы еще во время первого удара». Это было сразу понятно. Однако он давал ей возможности показать себя, и девушка сама виновата, что не сумела полностью воспользоваться ими. «У меня нет такого мастерства», — пробурчала она. «Будет», — уверенно заявил Кай, положив руку на плечо дочери. «Правда?» — загорелись глаза оживившейся девушки. «Если продолжишь усердно заниматься и усваивать уроки старших, то со временем оно неизбежно придет. Когда-то я был неопытен». Кай резко обернулся и взмахнул рукой. Не успел приблизившийся Джонго завершить восходящую атаку, как его запястье пронзила острая боль. Хлесткий отцовский удар кистью выбил меч прямо из руки. Ничуть не растерявшись, юноша перехватил оружие второй рукой. Словно гибкий извивающийся змей, клинок устремился прямо к горлу родителя, но внезапно застыл в нескольких сантиметрах от него. Джонго все же не хватило сил только одной конечности. Сжавшаяся на рукоятке хватка Кая вовремя остановила выпад. Мгновение спустя мужчина ударил сына в горло второй рукой, и тот резко закашлялся. Отступив на пару шагов, юноша признал поражение. «Неплохо. Заметил, что я рассеял клинок и решил наконец действовать. Только зачем было так сильно приближаться? Ты должен был использовать преимущество в длине оружия, а не подставляться под мои удары. Мне даже с места сходить не пришлось. Ты ведь тоже мечник», — потирая горло, ответил Джонго. «Только что говорил это Анне. Ао, гляжу, кто-то решил меня недооценить», — усмехнулся Кай. «Считаешь, мои навыки безоружного боя настолько хуже владения мечом?» «Нет, прости», — парень на секунду отвел взгляд, но затем рассудительно кивнул. «Я действительно ошибся. Поспешил». «Ладно», — оглядел мужчина близнецов. «В целом очень даже неплохо, как для вашего уровня. Тем более для тех, кто всего пару лет как начал развитие и толком не имеет никакого реального опыта». «Вот именно», — недовольно воскликнула Анна. «Где взять этот реальный опыт? Учителя слишком щадят нас, а от тренировочных массивов даже смертельной опасности не ощущается. С нами так осторожничают, словно мы дети малые». «Ну а кто же еще, папа?» — возмутилась дочка, топнув ногой. «Ты сам на нашем уровне уже неоднократно попадал в безумные ситуации, а нам даже за пределы дворца выйти не разрешают. На вашем уровне я был гораздо старше и опытнее». «Но у нас есть твой и мамин опыт», — возразил Джонго. «Разве мы слабее тебя в те времена?» Тут мужчина был вынужден покачать головой. Близнецы уже являлись мастерами семи средних звезд, так что в прошлом он никак не сумел бы их одолеть. Слишком уж разительно отличались стартовые условия. Притом сразу во всех аспектах. «Соглашусь, сложность обучения теперь можно и повысить. Негоже растрачивать такой талант в тепличных условиях. Однако к самостоятельным вылазкам вы еще не готовы». «Это еще почему?» «Потому что до сих пор не используете свое главное преимущество – командную работу». «Что?» – опешила Анна. «Мы и так сильны. Зачем она нам? Буду еще я подстраиваться под этого медленного зануду», — фыркнула она, бросив взгляд на брата. «С ней работать, по краю пропасти ходить. Она же совсем не думает, тупо напролом идет, не остался в долгу Джонга. «Нет, так не пойдет», — покачал Кай головой. «Вы хотите стать сильнее и лучше, но не хотите использовать свой главный козырь. Вы брат и сестра, вы близнецы, вы связаны духовно. При желании вы сможете легко совмещать силы, словно в ритуалах, но прямо на ходу и с гораздо большей эффективностью. Любой другой паре для подобного нужно обучаться сотни и тысячи лет, и то не факт, что выйдет. Вам же просто нужно начать практиковаться, и вскоре все получится. У вас нет противоречий в стихиях, кроме инь-ян, а скорость развития одинакова, поэтому проблем из-за отставания партнера не возникнет. Вы идеальный боевой дуэт. Для начала достаточно просто действовать совместно, используя сильные стороны друг друга и прикрывая слабые. А когда научитесь идеально взаимодействовать, то ваша общая сила станет на порядок выше личной. Вместе вы будете равны не двум мастерам такого же уровня, а как минимум четырем. Вам не кажется глупым отказываться от подобной силы? Хочу побеждать врагов сама, скрестила Анна руки на груди. Не хочу полагаться на других, добавил Джонга. Кай усмехнулся. Даже сейчас вы, по сути, действуете сообща, только подтверждая мои слова о вашей связи. В любом случае, вы не сможете всегда и везде побеждать самостоятельно. Вам все равно придется полагаться на других. Собственно, прямо сейчас вы полагаетесь на нас с вашей бабушкой. Это только сейчас. Мы еще станем сильнее, и ничего не изменится. Всегда будут враги страшнее и могучей. Невозможно стать самым сильным. Да и что значит твое сильнее? Какой уровень ты считаешь достаточным? Небесного монарха, звездного императора? Так ведь и там найдутся достойные угрозы. И что тогда? Смиренно примешь гибель? Хорошо, если так, но что, если опасность заденет и близких? Смиришься и с их смертями? Джонга задумчиво затих, а вот Анна еще продолжала упираться. Нет, я что-нибудь обязательно придумаю. Невозможно всегда что-то придумывать, жестко изрек Кай, и дети невольно дернулись от его ледяного тона. Обращаться за помощью не зазорно, как и полагаться на других, если выбора нет. Зато стыдно проигрывать и тем более терять что-то очень ценное, при этом зная, что ты мог победить, но фактически отказался от этого. Стыдно иметь силу, но не использовать ее, когда необходимо. Так или иначе, вам не позволит участвовать ни в каких серьезных испытаниях, приключениях и так далее, пока не научитесь отлично работать в команде. Так и продолжите заниматься в стерильных условиях дворца до самой божественности. Конечно, если вообще сможете ее достичь в таких-то условиях. Это нечестно, это несправедливо, хором воскликнули близнецы. Ну, возможно, и что с того? Провоцировал их Кай. Хотите что-то изменить? Так победите меня. Ох, точно, вам же не нужна сила. Вы хотите и дальше оставаться слабыми, так ведь? Только зачем тогда вам всякие приключения и риск? Там ограниченным делать нечего. Посмотрим, поджал губы Джонга. Ты еще ответишь за свои слова, папа, указала Анна пальцем на отца и взглянула на брата. Идем, попробуем отработать связки на големах. Только не тяни меня на дно своими глупостями, потребовал юноша, не став отказываться. Кто еще кого тянет? Я так-то сильнее тебя, только в своих мечтах. У меня больше побед в наших дуэлях. Чего ты считать разучился, что ли? Или принимаешь ничьи за победы? Мужчина последовал за близнецами, задумавшись об их дальнейшем развитии. Формально наставниками детей являлись Кай и Ашцилла, но фактически эту роль сейчас они выполнять не могли. Конечно, с Анной и Джонга остались клоны отца, нужные свитки памяти и духовное наследие, но полностью заменить личное присутствие наставников это никак не могло. Поэтому серьезное обучение близнецов они решили отложить, в первую очередь занявшись формированием у них крепкого фундамента, духовного, боевого и личностного, для чего хватало и обычных учителей. Однако родители недооценили талант своих чад, которые завершили начальную пятилетнюю программу обучения всего за 2 года. Теперь близнецы практически топтались на месте, отчего и испытывали недовольство. Обучение действительно следовало ужесточить и расширить, добавив к искусственным условиям массивов фактор реального мира. Конечно, множеству гениев для этого было достаточно и специальных тренировочных зон, но вот близнецам, как и Игдрасилю в свое время, этого точно надолго не хватит. Рано или поздно их придется выпустить во внешний мир и позволить столкнуться с настоящими неконтролируемыми опасностями, ведь только так они смогут полноценно реализовать свой заоблачный талант. В конечном счете все вновь упиралось в личную силу Кая и мощь его храма. Чем быстрее они достигнут уровня, при котором можно будет не опасаться большинства угроз, тем раньше можно будет предоставить близнецам свободу. Но пока что Анне и Джонго придется задержаться во дворце Альвайре, а даже когда они наконец переберутся к родителям, то пределы Эпикрии еще не скоро смогут покинуть. Как минимум не раньше ступени элементалиста, который достигнут примерно через 6 лет. К тому моменту Кай уже точно перейдет на новую ступень и завершит божественную силу, что при учете трофея и аморфного защитника позволит не опасаться даже сильнейших безграничных. Не стыдно ли так обманывать детей? Приблизился к ним властитель пьянящая боль, до этого наблюдавший за всем издали. Троица остановилась, а Кай вопросительно уставился на молодого вампира. «Я про Ассанжа и его труп», — снисходительно пояснил тот. «Очевидно же, что ты никак не мог его убить. Слова про возможность победить превосходящую ступень, конечно, красивы, но в данном случае, это бред собачий. Чем выше развитие, тем больше пропасть между уровнями. Я еще понимаю, будь патриарх Базальт очень слабым безграничным, а то и вовсе покалеченным, но это же не так. Он считался довольно опытным и серьезным воином для своего уровня». Близнецы затихли, глядя то на отца, то на вампира. Встревать в разговор столь могущественных существ они точно не желали. «Ты волен верить во что угодно», — пожал плечами Кай. «Я не собираюсь тебе что-то доказывать, Линдер. Не припомню, чтобы позволял тебе называть меня по имени. Мне и не нужно твое разрешение. Ты забыл о манерах», — нахмурился безграничный. «Не думай, что наличие могущественного союзника позволяет тебе быть неуважительным к старшим. Старшим для меня ты мог считаться еще недавно, но сейчас наши роли поменялись. Так что это тебе стоит вспомнить о манерах». Вампир на миг опешил от подобной наглости, но затем рассмеялся и бросил взгляд на близнецов. «Не советую брать с него пример», — обратился он к ним. «Самоуважение важно, но глупая гордыня легко может сгубить вас. Всегда верно оценивайте свои силы, иначе можете сильно пострадать». В тот же миг безграничный обрушил на Кая всю мощь своей ауры и воли, желая показательно проучить наглеца. Отголоски его силы изрядно испугали близнецов, вынудив отскочить подальше. «Ты же не серьезно?» — хмыкнул суверен храма, напрочь игнорируя давление. Не желая показаться посмешищем в глазах близнецов, удивленный властитель пьянящая боль незамедлительно раскрыл улучшенные сферы. Улыбнувшись, Кай поступил аналогично. «Королевские сферы уровень мудреца», — изумился вампир, чье собственное познание стихии пока что находилось лишь на пике уровня совершенствующего. Безграничный едва удержался от того, чтобы не воспользоваться защитными техниками или даже божественной силой. С трудом стоя на ногах, он старался сохранять максимально невозмутимое лицо. В конце концов, за ним наблюдали не только дети Ашцилы, обреченные на великое будущее, но и несколько божеств из числа охраны близнецов. Линдер попросту не мог опозориться перед ними. «Он правильно вам сказал, что важно всегда верно оценивать свои силы», — направился Кай к вампиру, при этом обращаясь к Анне и Джонго. «Вот только делать это нужно не только на основе уровня развития, иначе действительно можно пострадать». Остановившись перед безграничным, мужчина легко толкнул его в грудь, и тот отлетел почти на десяток метров. Властитель пьянящая боль не был столь же богатым и долгоживущим, как Ассанж, чтобы отыскать достаточно ресурсов и реализовать все 99 V-параметров, доступные его основе гамма-класса. Сейчас характеристики вампира находились в районе 65 V, поэтому Кай сумел так легко отбросить его. С одной стороны, это значение было даже ниже максимума для звездных императоров. С другой же, те обычно никогда и не достигали его. У слабых и бедных на это попросту не хватало сил и ресурсов, а у достаточно богатых и гениальных – времени. Они банально достигали ступени безграничного раньше, чем удавалось обрести предельные для звездных императоров параметры. Еще относительно недавно Кай не смог бы победить властителя пьянящая боль без трофея, но теперь для этого не требовалось даже Виола. Суверен храма превосходил вампира как в параметрах, так и в уровне познания стихии. Разница же в силе воли, количестве эфира и наличии божественной силы легко компенсировалась превосходным контролем воли, силой истинного имени, а также восьмитомниками и возможностью применять божественную волю прямо в бою. Бросив озлобленный взгляд на Кая, Линдер молча поднялся. К этому моменту воины прекратили давить друг на друга, поэтому вампир сразу телепортировался прочь. Кай невольно усмехнулся. Властитель пьянящая боль в свое время так часто раздражал его и других членов храма, что проучить безграничного оказалось даже приятнее, чем победить Ассанжа. В конце концов, последний был всего лишь пешкой в руках новой армии истины, а сам ничего серьезного Каю сделать не успел. Фонтанируя эмоциями, близнецы подбежали к отцу. «Обалдеть, это было так круто!» – воскликнула Анна. «Как ты это сделал?» – не сдержался обычно молчаливый Джонга. «Если сегодня покажете мне хорошее взаимодействие друг с другом, то, может, и расскажу. Опять ты про это». В итоге к вечеру близнецы закончили тренировать командную работу, в очередной раз разругавшись из-за какой-то мелочи. В целом у них получалось неплохо, сказывалась духовная связь, но противоположные характеры нередко мешали коммуницировать. По мере взросления это в любом случае пройдет, но Кай не желал затягивать процесс. Детям требовалось дать мотивацию работать друг с другом, например, объединить их против общего врага. К сожалению, ни в храме Вечного Пути, ни в секте Райского Уголка не было гениальных заклинателей аналогичного уровня. Если же использовать менее талантливых, а просто чуть более развитых мастеров, то Анна и Джонга не воспримут их серьезной угрозой. Такой противник не сможет не навредить детям Кая из-за их исключительного статуса в секте, не разжечь в них достаточный для объединения сопернический дух. Ведь близнецы знали, что уже через несколько лет обгонит любого местного заклинателя. Вариант с участием в турнирах тоже отпадал. Это не только было слишком рискованно в текущей ситуации, но и малополезно. Мелкие мероприятия такого рода не могли стать проблемой для близнецов, а по-настоящему крупные, где участвовали бы топовые гении центрального мира, проходили слишком редко. В конечном счете Кай решил создать пару особых клонов, что заменит близнецам естественных соперников и станут невольными учителями на время жизни в центральном мире. Слепка своей души на ступени заклинателя у мужчины не было, но благодаря божественной воле и широким познаниям, возросшим после посещения ордена хронистов, он все же справился с задачей. Перед Каем склонились два ребенка, практически неотличимых от реальных. Заметить искусственность их души и астральных тел, а также отсутствие искр могли разве что божества. Внешне дети выглядели моложе Анны и Джонга, что должно было сделать соперничество с ними еще сильнее. А дабы двойники достаточно долго стимулировали близнецов к командной работе, Кай создал для них пустые искусственные души и тела более высоких уровней, куда те смогут в дальнейшем переселиться. Также для конспирации Кай ослабил их регенерацию, а излучение линии крови девятиглавой небесной гидры скрыл вживленными кусочками рваного плаща путника. Что же до старой проблемы долгого восстановления силы воли клонов, то она уже давно таковой не являлась. После достижения божественности Кай стал наполнять все искусственные души не простыми струнами, а замкнутыми. Эфир гораздо эффективнее удерживал любые колебания, поэтому двойники слабели уже не так быстро. Пока разумы юных во всех смыслах двойников переваривали полученную от их создателя информацию, тот озвучил главную суть. «С этого дня вас зовут Брунгильда и Харальд. Вы прямые потомки Ассанжа Безмолвная Пучина, ставшие заложниками секты Райского Уголка. Вы ненавидите меня и, соответственно, моих детей, а потому сделаете все, чтобы разжечь в них ответные чувства и заставить сплотиться против вас. Кроме того, своими действиями вы должны подтолкнуть близнецов к развитию ключевых воинских качеств». «Да, повелитель». Перенесшись из хранилища вместе с двойниками, Кай передал их одному из старейшин секты. Клонов поселит неподалеку от Анны и Джонга, и вскоре у тех не останется выхода, кроме как начать работать сообща. «Удивительные создания», — произнесла Альвайре, проводив детей взглядом. «Сколько ни наблюдаю за твоими клонами, все никак не могу спокойно воспринимать их. На первый взгляд все понятно. Банальное подобие души, астрального тела и прочего. Только ведь просто так они не должны работать. Я слышала про схожих существ в легендах, и везде фигурировало одно условие. Колебания высшего ранга пути души». Ощутив на себе пристальный взгляд вампирши, Кай невозмутимо ответил: «Вы же знаете, что мы многое получили в мирах испытаний. Так стоит ли удивляться этому? Магнус был великим воином». «Не то слово», — улыбнулась женщина, так и не получив нормального ответа. «Кстати, не думаешь, что это несколько несправедливо?» «Что именно?» «Искусственное разжигание ненависти у близнецов. Рано или поздно они ведь узнают, что на самом деле их откровенно обманывали, что буквально подстроили их противостояние с этими якобы потомками Ассанжа. Воспитание не бывает легким», — пожал плечами мужчина. «Уверен, став более сознательными, Джонга и Анна прекрасно поймут, для чего это потребовалось. В конце концов, Я не имею никаких дурных намерений и не использую по-настоящему грязных методов. Лучше расскажите, как там обстоят дела на фронте. Гляжу, войска начали отступать, подавить их армию, оставшуюся без лидеров, было несложно. Часть я перебила, остальные сдались и приняли условия мира. Секте перейдет часть земель каждой из фракций, а также они обязуются в течение века выплачивать контрибуцию деньгами, артефактами, ресурсами и талантливыми воинами. Плюс соглашение о ненападении на 10 тысяч лет и о незамедлительной военной помощи в случае чьей-либо атаки на мою секту. Надеюсь, вы не забыли, благодаря кому удалось так легко и выгодно разрешить конфликт. Я не забыла, из-за кого он начался, ответила Безграничная, заглянув Каю в глаза. Вы знали, на что шли, когда принимали наше предложение. Знала, вздохнула Альвайре. Свое ты получишь, не сомневайся. Половина всех выплат будет регулярно отправляться в храм Вечного Пути. А как же земли? А ты сможешь их удержать? Вампирша приподняла бровь. Я могу передать половину, но сомневаюсь, что тебе сейчас нужна такая ноша. Предлагаю сразу выкупить ее у тебя. Кроме того, все время отправки выплат я беру на себя, а также гарантирую каждый год бесплатно открывать туда и обратно портал для тебя и Ашцилы, пока ваши дети здесь. Очевидно, что вклад Кая в победу был значительно большим. Только благодаря ему удалось избавиться от четверки безграничных, без чего Альвайре никак не смогла бы победить вражескую армию. Однако спорить мужчина не стал. Последние предложения вампирши неплохо компенсировали разницу, а ухудшать с ней отношения он сейчас совсем не желал. Хотя в будущем можно будет и припомнить ей этот момент. А что ты скажешь на это? Закатив глаза, Джонго разочарованно вздохнул. Ты за кого нас держишь? Снисходительно спросил он у сестры. Эта карта уже играла и должна была уйти в отбой. Анна с надеждой взглянула на отца милейшими щенячьими глазками, но так и не нашла у него поддержки. Он прав, милая, кивнул Кай. Жульничать нехорошо, ты выбываешь. Ну и ладно, недовольно пробурчала девушка, бросив карты на стол и откинувшись на спинку стула. Наблюдательные какие. Партия настольной игры завершилась спустя полчаса, и победителем оказался Джонго. Чего радуешься? Фыркнула Анна. Если бы папа не сдерживался, ты бы никогда не выиграл. И без тебя понятно. Но ты даже в таких условиях проиграла. Засмеялся юноша. Это только первая партия. Вот увидишь, сейчас я отыграюсь. Папа, раздавай карты. Не давай этому выскочке снова их подтасовать. Подтасовать? Снова ищешь глупые оправдания? К сожалению, мне уже пора, вдруг поднялся Кай, потрепав близнецов по макушкам, и так немного задержался. Серьезно, опечалились дети, а когда ты снова придешь? Скорее всего, только где-то через год, вздохнул мужчина. Но мы обязательно будем связываться с вами по сети, только в следующий раз обязательно возьми с собой маму и старшего брата Игдрасиля. Конечно, но я жду от вас результатов. «Сами понимаете, каких?» Близнецы переглянулись. «Мы попробуем», словно переступив через себя, кивнула Анна. «Не могу ничего обещать, но пропускать отработку командной работы не стану», прохладно ответил Джонго. «Ну все, идите сюда», Кай расставил руки и по очереди обнял детей. Коротко попрощавшись с Эльвайрой и попросив ее присмотреть за явно затаившим обиду Линдером, Кай покинул дворец секты райского уголка. Взмыв в небеса, он легко нашел старика, связавшегося с ним чуть ранее. «Вас не было почти неделю. Удалось что-то выяснить?» Окинув мужчину заинтересованным взглядом, тот слегка улыбнулся. «Ты знатно оттаял. Еще недавно был таким колким и холодным, а теперь вон как смягчился. Не знаю, что произошло в твоем путешествии на периферию Айкумены, но время с детьми тебе явно пошло на пользу. Вы так и не ответили на вопрос, властитель помыслы предвкушения», отринув эмоции, Кай бесстрастно сверкнул глазами. «У меня наконец появилась ниточка к предателям корпорации», кивнул старик и направился на юг. Кай полетел следом. «Я изучил память той четверки. Их подговорил и помог объединиться глава клана Мордвуд, единственной фракции четвертого уровня на этом континенте. Поскольку о гибели безграничных узнали только недавно, я успел под видом одного из них встретиться с ним. Патриарх Мордвуд еще молод, так что особой силой не обладает. Изучить его и затем стереть информацию о встрече оказалось несложно. Так это он действовал по указке кого-то из корпораций, догадался Кай. Не стали бы они напрямую связываться с мелочью вроде Ассанжа. Верно. Патриарх Мордвуд получил предложение от одного из высокопоставленных менеджеров, приближенного Лизы. «И что вы планируете теперь?» Старик на миг задумался, но ответил: «Копать дальше. Прямых доказательств вины Лизы и ее связи с яшнеровцами у меня все еще нет. Если оглашу находку, то пострадает лишь этот менеджер, но не она. К счастью, теперь расследованию есть от чего отталкиваться. Осталось собрать достаточно информации, а только потом действовать. Согласен с вашими доводами. Однако процесс ведь может затянуться, а новая армия истины напасть в любой момент может, но особого выбора нет. Разумеется, я подготовлюсь к попытке переворота в корпорации, но большего сейчас сделать не получится. Слишком поздно удалось выйти на предателей». Кай решил сменить тему. «Вы сказали, что перед уходом мы встретимся с вашим знакомым, который согласился защищать близнецов. Это к нему мы летим сейчас?» «Да, он не особо любит большие скопления разумных». Спустя полчаса на горизонте замаячила невысокая горная гряда, и божества начали снижаться. Места вокруг были практически необжитыми, а недавняя война их и вовсе не коснулась. Кай со стариком влетели в крупную пещеру, еще на подходе ощутив ауру находящегося внутри безграничного. Немного пройдя внутрь по естественному коридору, суверен храма увидел валяющегося на камнях пьяницу с бутылкой в руках. На вид мужчине было под 50, все его лицо и тело покрывали жуткие неисцеляемые шрамы, правая рука полностью отсутствовала, а божественная оболочка была неполной и искаженной. Ее словно сперва полностью разорвали, а затем небрежно сшили из оставшихся частей. Но, несмотря на все это, Каю незнакомец почему-то казался ничуть не слабее властителя помыслы предвкушения. Насколько же могучим был сей безграничный в былые времена при полном здоровье? «Приперлись», — рыгнул пьяница, окинув гостей затуманенным взглядом левого глаза. Правый же, перечеркнутый шрамом, так и остался закрытым. «Сколько можно вас ждать?» Старик ничего не ответил, а Кай лишь слегка поморщился, уловив едкий запах убийственного алкоголя. Незнакомец локал буквально яд, притом как минимум пика божественного ранга. Нечто более слабое вряд ли смогло бы его пронять. «Ладно, хрен с вами», — пошатываясь, поднялся однорукий мужчина. Его правое веко внезапно раскрылось, явив необычный светящийся синий глаз. Покрутившись в разные стороны, он замер, взглянув в нужном направлении. «Что за хрень? Кто же так в команде работает? Так это мне тех двух близнецов-молокососов во дворце нужно защищать?» Продолжил он смотреть на Кая левым глазом. Это место и столицу секты райского уголка разделяли сотни километров, поэтому ни один безграничный не дотянулся бы до нее восприятием, ни в центральном мире с его безумным энергетическим сопротивлением. Однако незнакомец не только совершил невозможное, но и сделал это с неимоверной легкостью. И причиной тому был могущественнейший глаз пустоты в правой глазнице, который Кай сходу опознал. После этого суверен храма наконец понял, что же встревожило его еще при входе в пещеру. Духовное восприятие ничего не ощущало, но энергозрение позволило быстро раскрыть в пьянице носителя линии крови небесной мантикоры. Именно ее адаптация, а также отсутствие в глазнице куска божественной оболочки, и позволили глазу пустоты прижиться в неподходящем теле. Рука властителя помыслы предвкушения легла Каю на плечо. «Успокойся», — сказал старик, заметив напряжение мужчины. «Он тебе не враг. Это мой старый друг, Актус Крайм. Хотя он более известен как властитель верховный командующий, второй генерал армии истины и ближайший соратник Ордро Кока Яшнера». Глава 23. Карантин. Актус Крайм, не прародитель ли Акраймов? Случаем, промелькнула мысль в голове Кая, но спросил он иное. «Не враг, то есть он не связан с новой армией истины? Вы посмотрите, какой засранец!» Приблизился мантикор к Каю, обдав его жутким смрадом алкоголя. «Не поклонился, не представился, мой вопрос проигнорировал, а теперь еще и спрашивает обо мне так, словно я пустое место, а не стою прямо перед ним. В какой выгребной яме ты манером учился? В настолько далекой, что про нее здесь никто даже не слышал. Не остался в долгу, Кай. Ха, яйца у тебя есть, да только их одних мало, если селенок нет». Кай так и не понял, в какой момент оказался на земле и что вообще произошло. Властитель помыслы предвкушения все еще стоял рядом, а вот Актус Крайм вновь лежал на камне, потягивая яд из бутылки. «Очнулся уже? Быстро ты», — хмыкнул второй генерал. Актус Крайм не скрывался и не пытался казаться кем-то другим, открыто демонстрируя истинный характер. Кай сходу понял, что в других войнах этот человек больше всего уважает стойкость и независимость. поэтому и выбрал более дерзкую линию поведения вместо типичной вежливости и почтительности. И, судя по изрядно смягчившемуся взгляду Безграничного, точно не прогадал. В ином случае Кая вряд ли бы стали воспринимать всерьез, без чего нормальной беседы точно не вышло бы. А спросить у второго генерала было что? Поднявшись, Кай спокойно поклонился. Все же хоть какие-то манеры проявить тоже стоило. Прошу простить мою дерзость. Несмотря на позу, тон суверена оставался холодным и неучтивым. Поздно уже спину гнуть. Кто таков, и что там насчет моего вопроса? Я все еще жду ответ. Меня зовут Кай, насмешка судьбы. Да, вы правы, защищать нужно тех близнецов, моих детей, Анну и Джонга. Брешешь, гаденыш, прищурился Актус. Нет, просьба действительно касалась его детей. Начал было старик помыслы предвкушения, но его сразу же перебили. Да я не про это. Титул его не настоящий. Стареешь, друг мой, усмехнулся директор из Б3. Похоже, твоя адаптация к лжи все-таки не так идеальна. Увидев высветившийся над головой Кая титул, нахмурившийся Актус спрыгнул с камня. Вмиг протрезвев, он абсолютно ясным взором уставился на мужчину. Титул есть, но при этом не настоящий, задумчиво пробормотал Безграничный, отказываясь верить в ошибку. Неужели ты владелец уникального титула? О чем ты? Удивился старик. Ты не в курсе? Взглянул Актус на товарища. Владельцы уникальных божественных титулов могут демонстрировать вместо них другие, выдуманные. Повелитель Ешнир неоднократно делал так. Так кто же ты такой, малец? Повернулся он обратно к Каю. Говорят, ты очень необычный человек. Победил Звездного Императора на ступени Небесного Монарха, а теперь и Безграничного на ступени Звездного Императора. Притом далеко не самых слабых. Такими достижениями могут похвастаться единицы. И после этого ты будешь мне заливать, что получил самый обычный титул. Не думай, что выйдет обмануть меня, как этого менталиста, второй генерал кивнул на старика. Вздохнув, Кай на миг прикрыл веки, а затем взглянул на собеседника привычным ледяным взглядом. Что за жуткие глаза? Решил наконец прекратить играть в актера и показать себя настоящего? Оскалился Актус и отхлебнул немного из почти опустевшей бутылки. Вас интересуют мои тайны? В жопу твои тайны. Я тебя спросил только о титуле. От твоего ответа напрямую зависит, как мы будем дальше общаться. Можешь косить под дурачка или отмалчиваться, но тогда на этом и закончим наш разговор. Больше ты меня никогда не увидишь, и ответы на свои вопросы так и не получишь. Допустим, ваши подозрения правдивы, что тогда? Ну, узнаете вы правду, неужели это что-то изменит? Юлить вздумал. Значит, вас интересует какой-то конкретный титул? Кажется, догадываюсь, какой. Кончай анализировать, умник хренов. Ты отвечать-то будешь? Еще раз взвесив все за и против, Кай бросил взгляд на властителя помыслы предвкушения, после чего надпись над его головой все же изменилась. «Богоубийца, ты все-таки не он», — облегченно выдохнул Актус и направился обратно к камню. Замаскировать один уникальный титул под другой было невозможно, даже если у того еще не имелось действующего владельца. «Вот и хорошо, можем закрыть тему. Что именно в этом хорошего? Я же сказал, можем закрыть тему». Слегка обернувшись, процедил Мантикор. «Ладно», — решил не настаивать Кай. «Так вы, получается, не связаны с новой армией истины?» «Нет, сам хочу разобраться с этим вопросом. А ты, говорят, совсем не в ладах с этой новой армией? Скорее, это они не в ладах со мной. И что будешь делать, когда вторжение начнется? Защищать свой дом, даже когда заявится Безграничный или сам Ешнир? В крайнем случае я готов покинуть Синктрум». «А вот это уже хороший ответ. Вовремя отступить тоже нужно уметь», — довольно кивнул однорукий воин. «А что насчет вашего отношения к новой армии истины? Плевать, моя война закончилась. Преследовать высшие цели я больше не хочу, не такой ценой». Однако повелитель обещал не втягивать клан в войну. В прошлом в армию истины вступали лишь добровольцы, поэтому молодые мантикоры выжили, в отличие от тех же Синам или Глаз Пустоты. Но те истории, что я услышал от менталиста, скажи мне, богоубийца, мои потомки действительно пришли в миры испытаний против своей воли? Образ сломленной Амелии, отказавшейся продолжать свой путь, промелькнул перед глазами Кая. «Да», — твердо кивнул он. «Как бы я хотел сказать, что ты лжешь», — поморщился Актус. «Я не могу так просто это принять. Мне не выйти из центрального мира, но, когда новая армия истины наконец заявится сюда, придется задать несколько вопросов этому паршивцу Яшниру. Не таким я его воспитывал. Хрустнул он костяшками единственного кулака. «Вы не можете покинуть центральный мир?» Лагерт наложил мировой запрет. «Ни один портал меня тупо не пропустит. Но зачем? А хрен его знает, что творится в его больной башке?» Пожал плечами безграничный. «Как видишь, он даже убивать меня не стал. Только вырезал татуировку повелителя, а потом тупо выбросил. Если бы не менталист, то я до сих пор бродил бы под раскаленным солнцем континента выжженной земли, словно дикий безумный зверь. Мозги мне тогда знатно покорежило», — постучал он себе по голове. «Так вы поэтому согласились защищать моих детей? Ну а ты как думал, что все из-за твоего смазливого личика? Прости, но мужики меня не привлекают, а вот по долгам нужно платить. Честно говоря, удивлен тому, что вы вообще ладите», — взглянул Кай на старика, молча присевшего неподалеку. «Это давняя история», — вздохнул властитель помыслы предвкушения, не желая вдаваться в подробности. «Да что тут рассказывать, просто вправил ему мозги хорошенько, а то вздумал на моих бойцов охотиться. Мой легион не был причастен к уничтожению твоей родины. До сих пор не понимаю, почему ты оставил меня в живых», — усмехнулся старик, не став отнекиваться. «Что тут сказать, устал я от убийств, менталист, понимаешь, просто устал. Да и закончилась война на тот момент уже, а ты оказался достаточно вменяем, чтобы в итоге отказаться от мести. Ладно, богоубийца, думаю, я ответил на все твои вопросы. А если нет, то мне уже лень и в целом похрен». Повернувшись на другой бок, спиной к Каю, Актус почесал ягодицу. «За твоими мелкими я отсюда присмотрю. Тут недалеко. 10 лет, говоришь? Ну мне в целом плевать, где бухать. Пещерка вполне уютная. Короче, что хотел, я узнал, теперь можешь проваливать». Безграничный махнул рукой с уже новой бутылкой, и прямо под ногами Кая открылся портал в мир небожителей. Противостоять его притяжению оказалось невозможно. Пролетая над Рихтером, Кай не без удовольствия разглядывал восстановленные из руин города, попутно выслушивая доклады Гдрасиля. За минувшие годы многое изменилось на Эпикрии. Серьезное экономическое развитие подстегнуло приток мигрантов, за счет чего население планеты увеличилось почти на четверть. Также окончательно завершилось объединение ее территории под флагом Империи Вечного Пути, а степень развития боевых искусств и инфраструктуры серьезно возросла. Сейчас Эпикрия была лишь на уровень ниже наиболее продвинутых миров Синктрума, за исключением мира небожителей. Конечно же, немалая заслуга лежала на Ньяка, что вернулась из родного мира вместе с большой командой опытных ученых и искусных ремесленников. Но, само собой, наибольший вклад в развитие Эпикрии внесли клоны Кая. К этому времени они уже завершили постройку оборонных крепостей и гигафабрики на орбите, после чего приступили к работе на поверхности планеты. За 4 года они создали обширнейшую сеть массивов переноса и систем наблюдения, сформировали самонасыщающиеся энергией шахты и огромные сады для взращивания духовных растений, а также возвели множество заводов, ферм духов и общественных школ боевых искусств. Не обошли перемены и сам храм Вечного Пути. Количество всех его членов увеличилось до 22 миллионов, а количество истинных мастеров – до 500 000. Однако главное изменение происходило прямо сейчас, и пиковая стадия Игдрасиля была тому полным подтверждением. Получив доступ к колоссальному количеству замкнутых струн в эфирном резервуаре, божества храма массово приступили к прорывам. Еще перед отправкой на Сааху Кай создал огромное количество клонов ступени священного лорда. Их души не были столь же качественными, как у полноценных двойников небесных монархов, поэтому они могли без ограничений находиться в любом пуве. Собственно, в одном из них сотни тысяч клонов суверена и приступили к наполнению эфирного резервуара. Правда, сразу использовать этот эфир оказалось невозможно. Мощь его колебаний была слишком низкой, пусть резервуар и дополнял их соответствующими высшими законами. Виной всему недостаточная сила клонов священных лордов, из-за чего любая попытка использовать или поглотить такие замкнутые струны моментально приводила к их распаду. К счастью, ничто не мешало усовершенствовать их, чем Кай занялся после возвращения с Сахи. Ему понадобилось лишь несколько часов и 160 частиц трофея, дабы божественной волей усилить колебания всего накопленного объема эфира. Благо это требовало не так много сил, как его сотворение. И пусть ограниченные двойники создавали в разы меньше замкнутых струн, чем полноценные, за 4 года, более 9000 лет в пуве яркой луны, они все равно заполнили резервуар более чем на 17%. Столь огромного количества эфира было достаточно для усиления нескольких десятков божеств, чем храм в итоге и занялся. Поскольку одновременно поглощать эфир из резервуара могло не более 5 божеств, то общее усиление звездных императоров храма обещало растянуться на несколько лет. Изначально для Кая это не было проблемой, но после посещения Саахи он стал куда более категоричен в вопросе подготовки к вторжению новой армии истины. Ну а новости из центрального мира стали последней каплей, вынудившей его все-таки использовать 2 картриджа гармонии времени и пуф клана Шекса. С одной стороны, было крайне жаль разрушать столь мощный и уникальный артефакт, но с другой только он мог выдержать пребывание одновременно 3 звездных императоров после активации картриджей. Это был наиболее эффективный способ кардинально усилить храм всего за месяц реального времени. Очевидно, что первыми в пуф отправились Кай, Виола и Ашцилла. На прорыв между стадиями звездного императора выделялось до полугода, но все 3 легко справились за 1 месяц. 7 часов реального времени понадобилось суверену для достижения пиковой стадии, а еще спустя столько же к нему присоединились и демоница с вампиршей. Начав со срединной стадии, они обе совершили сразу по 2 прорыва. После этого Кай и Виола отправились к властителю помыслы предвкушения, с которыми переместились в центральный мир. Ашцилла же из-за 2 прорывов достигла высочайшего просветления, так что осталась на Эпикрие. Используя свое, а также Кая и Виолы время в пуве, она приступила к завершению первых 3 умений божественной силы. На данный момент пиковой стадии достигли вы, госпожа Ашцилла, Виола и я, отчитался Игдрасиль. Зарифа, Лилит и Иларион добрались до конечной стадии, а к концу месяца на нее взойдут и все оставшиеся 14 божеств храма, включая теней. Что же до Шаксаирю, то, как вы и приказывали, мы сохраним для них запас эфира, коего им хватит вплоть до пика ступени. Также подсчеты показали, что оставшегося эфира будет достаточно еще на прорывы 1 начального звездного императора до конечной стадии или на половину заполнения с конечной до пиковой. Кому прикажете их передать? Половина сейчас ничем не поможет, а из подходящих божеств у нас остался только Сириус Дилин, задумчиво кивнул Кай. Он отлично себя показывает, и сомнений в его лояльности пока нет, поэтому пусть тоже поднимается до конечной стадии. Я передам ему, времени в пуве должно хватить, добавил Энд, для Шаксаирю тоже. Последний обещал прибыть в ближайшее время, а вот от первого известий пока нет. В последний раз Шакс связывался с нами еще до вашего прибытия, отец. Он собирался глубже погрузиться в наблюдение за яшнеровцами на пару месяцев и просил не беспокоиться о нем. У нас вообще есть способы связаться с ним? Прямых, нет. Барьер вокруг их базы слишком хорош, даже аватар или ваши клоны не могут через него общаться. Конечно, можно послать 2-го агента, Чак уже подготовил способность, но у нас нет подходящего яшнеровца. Большинство из них всего лишь мастера, а единственный звездный император был захвачен слишком давно, и его внезапное возвращение вызовет много подозрений. Нужен кто-то свежий, передайте нам заняться этим. Не знаю, что Шакс там задумал, но он должен вернуться как можно скорее. Есть конкретные причины для опасений, насторожился Игдрасиль. Нет, только предчувствия и неподтвержденные домыслы. Возможно, вторжение произойдет уже совсем скоро. Может, поэтому коммерческий директор А3 решила выкрасть близнецов только сейчас, хотя у нее было целых 4 года. Это вполне логично, если она догадывается о расследовании властителя помыслы предвкушения и не хочет давать ему время на подготовку к перевороту в корпорации. Я тоже думал об этом. Версия выглядит довольно реалистичной, но не без изъянов. Остановившись и прекратив разглядывать изменения на поверхности планеты, Кай повернулся к сыну и сменил тему. «Можем возвращаться. Вы отлично поработали, мне есть чем гордиться». «Спасибо, отец», сдержанно улыбнувшись, поклонился Ик. «Но это не только моя заслуга. Все старались, знаю. Но ты тоже молодец, не нужно скромничать. Я успел изучить сводку по твоей работе и могу только поаплодировать. Ты достойный наследник», заглянув сыну в глаза, Кай приобнял его за плечи. На миг замявшись, Игдрасиль все-таки спросил, «А как же Джонга и Анна? Они талантливее меня и со временем точно превзойдут. В дуэте же им и вовсе практически не будет равных. Разве они не лучше подходят на эту роль? С определенной точки зрения это действительно так, но что ты сам думаешь? Воинам не светит слишком долгая жизнь, рано или поздно придет и мой конец. Да и не планирую я править вечно. Так хочешь ли ты возглавить храм после меня, или тоже считаешь, что кто-то из близнецов лучше подойдет на эту роль. Желаешь передать им статус наследника?» Парень уже было открыл рот для ответа, но вдруг замер, не издав ни звука. После недолгих размышлений его лицо посерьезнело, а взгляд наполнился решимостью. «Всю свою жизнь я рос с мыслями об этом и не готов вот так отказываться от них. Я хочу сохранить и приумножить твое наследие, отец. Хочу внести серьезный вклад в храм Вечного Пути и оставить значимый отпечаток в его истории. Я не настолько особенный, чтобы добиться этого силой, как старший брат Рю, поэтому в первую очередь должен полагаться на свой ум. Да, я хочу быть твоим наследником и когда-нибудь возглавить храм. Я разочаровался бы, ответь ты иначе», — довольно усмехнулся Кай. «Воину не пристало отказываться от своего пути, а мой преемник не может забывать о своих амбициях, эгоизме и гордости, о самосовершенствовании и желании большего. Ты был и остаешься моим наследником, Игдрасиль Эрнхард, не из-за первенства или силы, а потому что достоин этого больше других. Рано говорить о близнецах, у них нет и толики твоих достижений. Они еще ничего не успели сделать для храма, но списывать их со счетов тоже не стоит, учти это. Время не стоит на месте. Разочаруешь меня или позволишь им обойти себя, и мое мнение может измениться. Разумеется, я говорю не о силе и о том, что она позволяет сделать. Я говорю о вовлеченности в жизнь храма и личностных качествах. Каждого из вас я буду судить относительно ваших собственных возможностей, а также потому, насколько соответствуете вы образу настоящего воина и самой роли суверена. Я не подведу тебя, отец. Резко и глубоко склонился Игдрасиль, ощутив прилив небывалой уверенности и мотивации. Не сомневаюсь. Полетели домой. После возвращения в Умбертельт Кай занялся тренировками и работой. Подготовка эпикрии к возможной обороне шла полным ходом, требуя от суверена максимальной отдачи. Попутно ему было необходимо пополнить запас специальных артефактов, восстанавливающих ресурс эфирного резервуара, иначе тот уже давно выдохся бы после стольких лет работы в Пуве. Однако не успел мужчина с головой погрузиться в процесс, как вдруг пришло послание из мира небожителей. Отправителем оказался небезызвестный властитель-творец барьеров, гениальнейший модельер и изобретатель, чьи творения Кай и Ашцилла однажды уже сумели по достоинству оценить. Храм давно хотел сделать у него заказ, но возможность должна была наступить еще не скоро. В очереди перед нами точно находилось немало важных персон, а он их просто так подвинул. Не верю, что это только из-за родственных связей с Шакой. Кем он ему там приходится? Спросил Кай на выходе из врат Кумены. Дядя отца троюродного брата? Серьезно, у гномов очень тесные семейные отношения, заметила Ашцилла в свою защиту. Ты ведь понимаешь, насколько это подозрительно выглядит? Это не только ущерб для репутации, но и вероятная потеря клиентов. Какой гном пойдет на такое? Сомневаюсь, что такому мастеру грозит потеря клиентов. И да, я понимаю, подозреваешь вмешательство Атри, но если они хотят нас выманить, то все как-то слишком странно. В мире небожителей можно не опасаться нападения из-за автоматонов, а сами по себе мы сейчас очень сильны. Враги не знают о наших новых стадиях. С другой стороны, наш отказ выглядел бы подозрительно. Не ты ли говорил, что сейчас лучше подыгрывать врагу, дабы не вынуждать его действовать более рискованно и неприятно для нас? В любом случае, ты обещал, что мы закажем форму храма у властителя Творца Барьеров. Только представь, как хорошо она будет смотреться на близнецах. Обещал, устало вздохнул Кай, не желая спорить. Отказываться от такого предложения действительно было бы странно и рискованно. И поэтому мы здесь. Мягкая теплая ладонь вдруг сомкнулась на руке Кая, и он повернулся к Ашцилле. «Может, уже выговоришься?» Наконец, проникновенно заглянула она ему в глаза. «Почему с Саахи ты вернулся один и такой угрюмый? Вряд ли отказ Ули так задел бы тебя. Что там произошло?» Перед внутренним взором мужчины промелькнул ужасающий вид выжженной планеты, и он чуть сильнее сжал ладонь возлюбленной. «Саахи больше нет, как минимум в прежнем ее виде. Планета почти полностью зачищена от жизни». В глазах Ашцилы отразилось изумление. Девушка явно ожидала чего-то более приземленного. Например, преждевременной смерти Ули от болезни или несчастного случая. «Удалось что-то выяснить?» — посерьезнела вампирша. Немногое, покачав головой, Кай быстро пересказал все, о чем успел узнать. «Думаешь, она тоже погибла?» «Не знаю, но не хочу тешить себя ложными надеждами. Шансов на выживание у нее практически не было. Крайне маловероятно, что она по какой-то причине покинула планету до катастрофы. У Ули для такого не было ни силы, ни ресурсов, ни влияния. Клан Шакса тоже про это ничего не слышал. После предательства Цзяндао и гибели множества мастеров плато Поднебесья серьезно ослабло, а вратами Айкумены больше никто не рисковал пользоваться. Как минимум, я не увидел ни одной новой записи в журнале башни, даже входящих. Разве это не странно? А как же тогда на Сааху прибыли ее разрушители, если даже ты со вселенским ускорителем ориентировался на ее врата Айкумены и должен был оставить запись? Это только подтверждает мою догадку о причастности Лагерта к катастрофе. Согласно кивнул Кай, в теории только его слуги могли получить разрешение системы на очистку журнала врат. А что насчет инсектоидов? Куда они отправились? Может, удалось бы их догнать и что-то разузнать? Неспроста же они вдруг покинули родную планету. Я изучил воспоминания многих оставшихся в их мире смертных. Судя по всему, в один день их императрица впервые открыто проявила себя, явившись во сне каждому истинному мастеру. За пару месяцев все они собрались в столице, после чего бесследно исчезли. Город полностью опустел за один вечер. Запись о перемещении множества разумных я нашел в журнале их врат, однако координаты там не были указаны. Зачем стирать только координаты, но оставлять саму запись? Это не похоже на редактирование, опустив взгляд, задумалась девушка. Однако координаты сохраняются, даже если это не конкретный мир, а пустой участок космоса. Лишь в одном случае этого не происходит. Когда место перемещения находится вне координатной системы Айкумены, но без координат врата не активируются, если только не использовать метку лабиринта бесконечных дорог, кивнул Кай, закончив мысль Ашцилы. Но сторонними способами ее не получить. Чтобы лабиринт пометил душу, нужно хоть раз в него войти, а самостоятельно это сделать можно лишь в мире небожителей или центральном мире. Тут только два варианта: либо сама эта императрица уже бывала в лабиринте, что маловероятно, либо к ней прибыл кто-то из него, чтобы увести за собой. Записи о прибытии кого-то из внесистемных координат я не видел, покачал Кай головой, но это тоже не показатель. Носитель метки мог переместиться из соседних миров или даже просто прилететь из космоса. В любом случае, инсектоиды зачем-то ушли в лабиринт, и причина, вероятно, кроется в самой императрице. Всю их историю она являлась неким скорее мифическим существом, прибывшим из далеких глубин Айкумены и породившим целую расу. Обычные кахсы ее никогда не видели, а общаться могли лишь жрецы и избранные воины. Но вдруг она появилась лично, перестав быть просто сказочной фигурой прародителя инсектоидов. Думаешь, это просто какая-то богиня, что затаилась на окраине Айкумены и долго восстанавливалась от ран? Когда-то ты уже говорил, что тот инсектоид-элементалист на Земле упоминал пятиглазую метку, которая якобы должна была быть у тебя. Он принял тебя за члена клана Небесной Девятиглавой Гидры. Возможно, прародительница инсектоидов была одной из участниц древней войны за Небесный Трон. В таком случае неудивительно, что у нее имелась метка лабиринта. Вполне вероятно, согласился Кай. Я бы даже рискнул предположить, что она могла связаться с новой армией истины. Они ведь собирали божеств из разных уголков Айкумены, а мотив для мести Лагерту у императрицы явно имеется. Так это оно, единственная зацепка, что может хоть как-то пролить свет на произошедшие на Саахе. Да, кахсы ушли на 6 лет раньше, чем случилась катастрофа, но ведь они могли что-то знать. Их миры рядом, так что если пытались захватить землю, то могли и на Сааху наведаться. Это уже хоть что-то. Понимаю, что прошлого это не изменит, но хоть как-то утолит твое желание во всем разобраться. Я не спешил бы так радоваться. Сомнительно, чтобы они что-то знали. Да и не факт, что мы вообще когда-либо встретимся. Версия с новой армией истины может быть ошибочной. Ты прав. Но, так или иначе, тебе не стоит винить себя. Понимаю же, что просто гибель сестры не задела бы тебя настолько. Легко сказать, хмыкнул мужчина. Разве ты мог что-то изменить? Ты ведь не выбирал, где переродиться. Но я мог бы предугадать такой вариант развития событий, мог бы задуматься над могуществом пятиглазых, что дотянулись даже до земли, мог бы придумать план для Ули на случай. Прекращай обманывать себя, ущипнула Кая вампирша. Даже будь ты столь же умным и опытным, как сейчас, все равно ничего не смог бы сделать с теми обрывками информации, что имел тогда, а одни лишь домыслы и предположения никак не помогли бы. Невозможно быть готовым ко всему. Вот только меня предупреждали о возможном конце света после открытия врат Айкумены. Даже если бы ты поверил, то что смог бы сделать? Каким-то образом взять с собой Юлию в нерушимую башню, хотя только в последний момент узнал, что это на самом деле врата Айкумены. Допустим, ты бы как-то догадался через рассказы Рунтана, чаще расспрашивая его обо всем. Допустим, смог бы договориться и протащить с собой обычную смертную, а затем защитить ее от ловушки Цзяндао. А что потом? В какой момент Улья погибла бы на земле, Некриме или в мирах испытаний? Как долго она продержалась бы в твоих странствиях, где сгинул не один талантливый воин? Надавила Ашцилла. Конечно, ты мог бы действовать иначе. Запланировал бы исход, зная о конце света, и сделал бы все так, чтобы Улья даже без тебя смогла бы его провернуть. Даже нашел бы где-нибудь ресурсы для этого. Но куда отправил бы ее? На захваченную системой землю, обрек бы ее на постоянную борьбу за жизнь в чужом мире, наполненном демонидами, погрузившимися в хаос людьми и захватчиками-инсектоидами. На мой взгляд, оба варианта абсолютно бредовые и вообще практически нереализуемы, а наилучший – это уже случившийся. Ты оставил сестре деньги, верных слуг, ценное имущество и полезные знакомства. Даже если она умерла при катаклизме, тебе ни в чем себя винить. Ты подарил ей наиболее счастливую жизнь из тех, что она могла бы прожить. В конце концов, 29 лет – это внушительный срок для смертных. Кай поморщился от неприязни к самому себе. Как он сейчас выглядел в глазах Ашцилы? Все озвученное ею и так ведь было прекрасно понятно, но он все равно вынудил возлюбленную забеспокоиться. Зачем-то погрузился в бесполезное и абсолютно нерациональное чувство вины, вместо того, чтобы подавить его еще в зародыше. Со времен смерти Лилии Кай стал куда более жестким и прагматичным, научившись идеально управлять своими эмоциями. Притом не за счет их банального подавления, а с помощью самоанализа, осознанности и рационального восприятия действительности. День ото дня он совершенствовал свою личность, уничтожая любые изъяны, и все же допустил столь глупую ошибку. Неужели после рождения близнецов я настолько размяк? Подумал Кай про себя, или же эта слабость таилась во мне изначально, ожидая момента, так или иначе, но разговор с вампиршей помог ему окончательно решить проблему и очистить разум. Лишние мысли и эмоции растворились, а все прочие, вернулись под абсолютный контроль. Кай сознательно принял случившееся, перестав бессмысленно терзать себя. Притянув к себе Ашцилу, мужчина нежно приобнял ее. «Ты чего?» – удивилась девушка. «Ничего», – тепло улыбнулся он. «Просто рад, что у меня есть такая крепкая опора». Тем временем группа, в которой также находились Лилит, Виола и Шака, наконец подлетела к межсекторному массиву переносов. Божества планировали переместиться в подгорное гномье царство далеко на севере, где и обитал властитель-творец барьеров. Еще несколько лет назад, несмотря на высочайшее энергетическое сопротивление мира небожителей, Шака легко доставил бы всех в нужный сектор. Он являлся настолько опытным гидом, что мог призывать себе на помощь силу самого лабиринта бесконечных дорог, когда тот еще был открыт. Разумеется, исключительно для путешествий. Божества храма уже практически приземлились, как вдруг Кай замер в воздухе, получив срочное сообщение. Что-то случилось. Нахмурилась Лилит, повернувшись к суверену. Как и Ашцилла, она тоже была очарована одеждой Творца Барьеров и желала поскорее сделать заказ. Кай опустил взгляд. Время до встречи с гномом еще есть, поэтому нужно заглянуть в волю храма. У нас неожиданный и непростой гость. Под палящим солнцем бескрайней пустыни средь высоких песчаных дюн возвышалась сильно наклонившаяся остроконечная скала, в тени которой разместился небольшой изысканный стол. Элегантно орудуя ножом и вилкой, прекрасная девушка с удовольствием вкушала различные алхимические блюда. Выдолбленные прямо в скале врата внезапно открылись, и в пустыню вошли трое божеств. Кай сел напротив девушки, а позади него продолжили стоять настороженные Ашцилла и Лилит. Шака же остался снаружи, а Виола вернулась в клинки кошмаров. Соединив ладони домиком, мужчина молча уставился на неожиданную гостью, что совсем не спешило начинать разговор. Какое же это великолепное наслаждение! Наконец закончила она есть. Мои похвалы повару. Хватит тратить наше время, грозно потребовала Лилит. У нас есть куда более важные дела, согласно добавила Ашцилла, скрестив руки на груди. Обе воительницы явно испытывали неприязнь к девушке, что не осталось незамеченным ею. «Все еще обижаетесь из-за прошлого», усмехнулась гостья, аккуратно вытирая губы салфеткой. Затем она наконец перевела взгляд на Кая. «А ты почему молчишь? Так ты уже на пиковой стадии, Рианна», прищурился мужчина, продолжая изучать ее энергозрением. Ашцилла и Лилит на миг всполошились, ведь ощущали перед собой всего лишь начального звездного императора, но сомневаться в словах суверена не стали. «Вы тоже не стоите на месте», — кивнула Химера, увидев уверенные лица богинь храма. Они явно не опасались ее уровня развития. «Зачем ты здесь?» — перешел к делу Кай. «Хочу сделать тебе очень выгодное предложение. Я помогу тебе усовершенствовать Зеро до шести душ, а также решить проблему с его отторжением божественной оболочкой. Кроме того, я могу дать подсказку, что приблизит тебя к решению вопроса с искусственной искрой шестого.